что святым делом мы должны считать общее, общественное дело. Когда мне в общественной моей работе указывают на мои недостатки, я бываю только благодарен, ибо исправлением моих недостатков я улучшаю общественное дело. Поэтому я начну мой доклад с указания недостатков и даже позорных явлений, имеющихся в Можайской ветеринарии. Например, один из наших участковых ветеринарных врачей выписывает на земские деньги газету «Русское слово», а стоимость газеты проставляет в отчетах, как якобы стоимость бумаги для обертки лекарств, обманывая земство. И этот же врач, равно как и некоторые другие, разъезжает, ни копейки не тратя, но в разъездных отчетах проставляет за каждую версту 12 копеек. Якобы он разъезжает на наемных лошадях. Гроза Иван Авдеевич сказал длинный доклад. Врачи из санитарного совета, медики и ветеринары ездили друг к другу в гости, пили друг у друга водку, ухаживали друг у друга за женами и свояченицами. Доклад был встречен гробовым молчанием, принят был к сведению. А летом 17-го года при эсерах, когда эти самые врачи из санитарного совета стремительно заделались комиссарами временного правительства, именно за это свое санитарное выступление вылетел Иван Авдеевич Гроза из Можайского земства с треском, как при вулканических извержениях, и осел в заштат, описанный выше. Один, старый холостяк, без вещей, злой с виду, старый хрыч. В заштате приемы он начинал в 8 утра, кончал к часу, сам себе готовил обед, сам себе разводил в мензурке 50 граммов ректификованного спирта, ел, пил, ложился спать до 3. В 3 ехал по уезду, возвращался к закату, осматривал стационары, опять разводил 50 граммов, пил их в аптеке без закуски, харкая и крякая, в 10 поджаривал яичницу и ложился на диван под одеяло из романовской овчины, в 100-й раз перечитывал майнридовские романы, пока не засыпал. По осеням над заштатом дули ветры и лили дожди. Драная крыша над грозой гремела преисподней ветров, а в дожди казалось, что по крыше шествует обутая в ичиги Мамаева полчище, которое и на самом деле бывало здесь в довспольные времена. В такие вечера, когда в заштате низги не видно, хорошо зажечь много света, хорошо вытопить дом, никуда не спешить и быть с друзьями. Именно так и было напротив, окна в окна, у Лавра Феодосовича Невельского. Лавр Феодосович Невельский приехал в заштат позднее Ивана Авдеевича Грозы. Расставшись некогда без прощания с Грозой в Колязине, Лавр Феодосович Невельский 17-й год встретил губернским санитарным врачом. И от марта до ноября, сначала от НСов, а затем от эсеров, занимался государственным строительством. Недели 2 был, называясь губернским комиссаром, на месте городского головы, а затем взял на себя здравоохранение губернии. Захерел сейчас же после октября. 2 был обыскан продармейцами, опозорен сокрытием в подвале 27 пудов крупчатки в 18-м году и перевелся в заштат. Ехал со станции в заштат на 7 вазах хозяйственной утвари. В заштате он отвоевал себе лучший генеральский этаж, подкупил генеральского красного дерева. С ним приехала его жена, неимоверно дородная и величественная женщина в пенсне, по профессии фельдшерица и поистине знаток и начетчик всей мировой классической.